Бабушка, это ты? Да. Как ты поживаешь? А кто это звонит? Ба, ты меня кто не звонит? Ба. А? Ты меня не узнала? Нет. Ты что, своего внука уже не помнишь, что ли? А? Я говорю, внука не помнишь уже своего, ба. Ну что ты кричишь? Да это не звонящий, блядь. Какой внук? Это баба звонит. Что? Какая баба? Баба, какой ты внук? Какая баба? Бабий голос. Какая баба? Это Руслан. Где, сука, из 218? Да не из 218, ба. Из 517 вообще-то я квартире, ба. Ну ты что, забыла, где я... Ты забыла, где я живу, ба? Забыла, напомни. Улица Домбашевская, квартира 590. Какая улица? Как, какая? Ты же ко мне в гости-то ездила недавно. Какая улица? Какая улица? Ты сейчас назвала, какая? Назвала? Назвал вообще-то. Да где, брат, живешь? Дай адрес. Что? Адрес дай, где живешь. Я же сказала, только что тебе сказал. Повтори, не слышала. Донбасовская улица, квартира 590. Да. Подмосковная, что ли? Нет. Не подмосковная. А какая? В Москве. Я знаю, что в Москве. А ты в доту играла? Не в доту играла. Нет, я имею в виду не в это, а в доту. Пошла нахуй. Вообще-то президент Российской Федерации издал указ, чтобы все старые тупые старухи, как ты, играли в доту. Да, играли. Ну и пусть играют. Ты не играешь? Нет, не играю. Ты знаешь, что за это штраф полагается? Да. Да, хуйня. Да, и хуй получишь. Нет, ты получишь. Ты же... Штраф получила. Не я. Ба. Да. Ба. Да, ебаный. Ба. Ты слышишь меня? Хуй на. Ба. Хуй на. Ба. Давно ебнулась. Да плохо слышно. Тебя. И вообще-то я не девочка, если что, на секундочку задуматься. Так, так вот, а Яндекс Эксплоур есть? Я говорю, Skype. Skype. Ты пользуешься Skype'ом? Нет у меня Skype'а, пошла нахуй. А Фрапс? Фрапсом. Иди нахуй, ебаный. Фрапсом, подожди, фрапсом. Ты ебанушка, блядь, с кем меня перепутала, паскуда? А ВКонтакт? ВКонтакт, есть ВКонтакт? Иди ты нахуй со своим ВКонтактом. Ну подожди, ВКонтакт, ВКонтакт. Ебаной матери. Павла Дурова знаешь? Павла, Павел, Паша. Нет знакомых таких у тебя? Нахуя он мне нужен? Дуров? Павел Дуров. Ты Павла Дурова не знаешь, нет? Нет, не знаю. А знаешь, кто он? Нет, не знаю. А я знаю. А. Создатель. А. ВКонтакте. Ну и хуй с ним, при чем тут я? А Русланчик ВКонтакте сидит? Не спрашивала. А ты знаешь? Что у Русланчика есть страница ВКонтакте. Там все, его дело. Все бандюги, короче, которые тебе звонят, они Русланчику пишут всякие гадости. Русланчику. ВКонтакт. Вот приебались и с человеку, не знают его, а пишут, представляешь? Да, вот так вот. А ты в чем одета? А тебе зачем? Да, узнать хочу просто. Шелка, блядь. Шелка? Парижские, да. Парижские шелка. А меха? Да, и от лебедя, каких только нет у меня мехов. Да? Щипаный лебедь. Ёбаный лебедь? Щипаный. Щипаный? Да. И чё, за сколько продашь? А? За сколько щипаного лебедя продашь? Ничего не продает. А у вас был когда-нибудь пирсинг? Чего? Пирсинг был когда-нибудь? Пирсинг. Пирсинг? Пирсинг. А что такое пирсинг? Знаешь, люди уши прокалывают себе, знаешь, да? А-а-а. Но, ну смотри, они еще прокалывают, короче, не только уши, там губы, нос, там брови. Знаешь такое? А, ну пусть прокалывает, мне какое дело. А у тебя его не было? Не было. А помнишь, я тебе когда-то звонил очень давно? Очень давно, где-то год назад. Помнишь меня еще тогда? Я тебе тоже звонил. Ну и что, что звонила? Че, не сдохла еще? Нет, не сдохла, жива. А в Стиме? А ты не подохла? В Стиме подохла. Это мой дух. Ты в Стиме зарегистрировалась? В Стиме. Давно ёбнулась-то, сука. Ты знаешь, что такое Стим? Я говорю, давно ты ёбнулась? Нет. Вот лечись, ебёна мать. Так в Стиме ты есть?